Второе письмо христианам Фессалоники. Глава 1. От Павла, Сильвана и Тимофея, Фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу нашему Отцу и Господу Иисусу Христу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья. Это справедливо, потому что безмерно возрастает ваша вера и все больше увеличивается любовь, которой каждый из вас любит всех остальных и друг друга. Поэтому мы хвалимся вами в других церквах Божьих. Вашей стойкостью и верой среди всех этих гонений и бед, которые вам приходится терпеть. Это свидетельство правоты Божьего суда. Вы будете удостоены Царства Бога, ради которого вы и страдаете. И это справедливо, что Бог воздаст бедами виновникам ваших бед, а вам, тем, кто ныне в беде, вместе с нами даст отдых и покой в тот день, когда явится с небес Господь Иисус со своими могучими ангелами в пылающем огне и принесет возмездие тем, кто отказался признать Бога и не повинуется радостной вести о Господе нашем Иисусе. Приговором им будет вечная гибель, они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы, в тот день, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди святого народа Своего и возвеличенным среди всех, кто поверил в Него. Среди них будете и вы, потому что вы поверили нашему свидетельству. Поэтому мы всегда и молимся о вас, чтобы Бог наш счел вас достойными своего призыва и исполнил своей силой все ваши добрые намерения и дела веры. Тогда, благодаря вам, прославится имя Господа нашего Иисуса, а Он прославит вас по милости Бога нашего и Господа Иисуса Христа.